Глава 11. Императрица Евгения сидела в своем салоне в Тюильри. В полуотворенное окно врывался свежий воздух, пропитанный всеми ароматами распускающихся деревьев дворцового сада. Напротив императрицы сидела ее чтица Марион, красивая девушка со скромной осанкой, кроткими приятными чертами лица, в простом темном наряде. Перед ней лежало несколько распечатанных писем. Императрица держала две особенным образом изогнутые металлические палочки, которые нужно было без всякого усилия соединить и потом разделить. Головоломка, занимавшая в то время весь Париж и называвшаяся «La question Roman». Примечание. «La question Roman». Римский вопрос, французский, конец примечания. Марион с улыбкой смотрела, как тонкие пальцы ее государыни тщетно силились разнять сцепленные концы изогнутых палочек. Императрица с нетерпением бросила головоломку на стол. «Мне никогда не удастся решить этот римский вопрос!» — скричала она. «Но все дело в том, чтобы найти правильное положение палочек», — сказала Марион нежным голосом. «Прошу, Ваше Величество, посмотрите». Она взяла палочки и, слегка повернув, разделила их. Императрица внимательно следила за ее движениями, потом задумчивым взором обвела комнату и, наконец, сказала со вздохом: «И здесь виден истинный дух парижан. Превращать в игрушку самые важные и серьезные вопросы, занимающие весь мир. Мне кажется, что добрый парижанин, изучив прием для соединения и разделения этих палочек, считает себя счастливым и думает, что нашел ключ к римскому вопросу». «Не лучше ли, — сказала Марион, — чтобы парижане занимались этим так называемым римским вопросом, нежели ломали голову над настоящей политической проблемой, которой не могут решить? Из этого можно заключить, что надобно вовремя дать хорошенькую игрушку этим взрослым детям. Она займет и удержит их от опасного волнения». Красивые черты императрицы приняли грустное выражение. «Итак, мой любезнейший кузен проповедует теперь в Пале-Рояле войну?» — спросила она, медленно выговаривая слова. Примечание. Речь идет о Наполеоне Жозефе Бонапарте, 1822-1891 годы, сыне Жерома Бонапарта, имел прозвище «Принц Плон-Плон», детская вариация имени Наполеон. Конец примечания. «Так говорят везде», — отвечала Марион. «Его императорское высочество с неудовольствием говорит об уступчивости и побуждает императора действовать твердо и энергично». Императрица улыбнулась. «Пусть делает что угодно», — сказала она, пожимая плечами. «Он произведет совершенно противоположное впечатление. Но поистине грустно, что этот принц, которому следовало быть нашей опорой, употребляет все усилия на то, чтобы компрометировать империю и лишить ее доверия. Можно даже увидеть в этом злой умысел. О, как такое возможно?» — возразила Марион. «Принц многим обязан восстановлению империи. Он считает себя истинным наследником первого императора», — сказала Евгения с задумчивым взглядом. «Принц, может быть, простил бы моему супругу занятие престола, но не простит нашего брака и сына. Удивительно, как гордятся дети Жерома тем, что их матерью была порфирородная принцесса, дочь немецкого короля». Примечание. Здесь упоминается Жером Бонапарт, 1784-1860 годы, младший брат Наполеона. Конец примечания. моя кузина Матильда, очень умная женщина с превосходным сердцем, соблюдает этикет, но не любит меня. Я понимаю это, — прибавила она тихо. Но принц везде, где только можно, выказывает свое недоброжелательство ко мне и при всяком случае напоминает о королевском происхождении своей супруги, доброй Клотильды, которая сама нисколько не думает о том. «Много значит, — продолжала она со вздохом, — что сын этого принца принадлежит по матери и бабке к семейству королей, тогда как у моего Луи нет в материнской родословной иных имен, кроме Монтихо и Богарне. И европейские дворы никогда не забудут этого. Но...» — тут губы ее сжались, а во взгляде сверкнула молния. «Разве кровь Гусмана де Альфараче не так же благородна, как и кровь многих королей?» «Ваше Величество вынашивает такие мысли, которых никто не отважится питать», — сказала Марион с улыбкой. «Кто знает», — прошептала императрица, — «сегодня, быть может, и нет, но может прийти время. Во всяком случае», — сказала она, подымая голову, «грустно, что этот принц постоянно вносит смятение и беспокойство в страну и семейство. Император должен строже поступать с ним, но выказывает удивительную снисходительность к этой безрассудной голове. Питает суеверное почитание крови великого императора, и сходство принца с дядей обезоруживает гнев моего супруга. Я знаю, что в Пале-Рояле всегда рады едким замечаниям на мой счет и на счет окружающих меня. Довольно пожелать мне чего-нибудь, как уже мой дорогой кузен заявляет противоположное желание. Я убеждена, что он потому только настаивает на войне, что я желаю сохранить мир». «Но разве это не естественно?» — спросила Марион. «Как, Ваше Величество, в качестве женщины, первой матери во Франции, служит представительницей мира, так точно и принц в качестве мужчины, воина, должен быть представителем воинской чести и славы». «Он-то воин!» — вскричала Евгения, пожимая плечами. «О, если бы речь шла о войне, которая принесла Франции честь и славу, я первая настаивала бы на этой войне. Но стоит только сделать одну новую ошибку, как все враги императора и нашего дома, собирающиеся постоянно вокруг принца, подстрекнут его воспользоваться этой ошибкой. К тому же болезнь моего сына. Воздух Сен-Клу еще не произвел заметного улучшения в его здоровье. О, моя дорогая Марион!» — вскричала она с прискорбием, складывая руки. «Если умрет это дитя, что будет со мной?» Марион бросилась на колени и поцеловала руку своей государыни. «Какие мысли у вашего величества!» — вскричала она. «У тебя верное сердце», — сказала императрица кротко и ласково. «Много ли таких сердец около меня? Куда исчезнут все преклоняющиеся передо мной и горячо уверяющие в своей преданности? Куда исчезнут они, когда настанет день несчастья?» И она задумчиво провела кроткой рукой по волосам своей чтицы. В дверь постучали. Вошел камердинер императрицы. «Его сиятельство — государственный министр». Императрица кивнула головой. Марион встала. «И у него также верное и преданное сердце», — прошептала она, пока камердинер открывал дверь Руэру. «И он падет вместе с нами», — произнесла императрица, почти не шевеля губами. Министр подошел с почтительным поклоном к императрице, между тем, как Марион бесшумно удалилась через внутреннюю дверь. Высокая, дородная фигура Руэра, облаченная в черный фрак с большим бантом Ордена Почетного Легиона, не отличалась ни красотой, ни представительностью. На первый взгляд его лицо казалось самым обыкновенным. Рот приветливо улыбался, Из-под широкого лба выглядывали ясные глаза. Черты лица почти совершенно сглаживались полнотой. Вся наружность этого человека, слово которого так долго владычествовало над палатами империи, производило впечатление адвоката или начальника бюро, но никак не государственного руководителя. Когда же он начинал говорить, в его лице являлась твердая и гордая уверенность того необыкновенного ума, который умел распутывать самые сложные вопросы, овладевать ими и представлять в таком виде, в каком ему было желательно изложить их своим слушателям. Глаза горели не теплым светом воодушевления, но ярким светлым огнем проницательного анализирующего разума. Слова следовали друг за другом с удивительной правильностью и логичностью или с удивительной силой поражали противника в диалектической борьбе. Он никогда не овладевал сердцами слушателей, он покорял их рассудок. Императрица протянула Руэру стройную белую ручку, которую тот почтительно поцеловал. Потом, по знаку императрицы, сел напротив нее. «Ваше Величество, дали мне знать, — сказал он, — что позволяете мне засвидетельствовать вам свою преданность. От всего сердца благодарю за эту милость». Евгения с улыбкой взглянула на него. «С другим человеком, — сказала она, — я поискала бы предлог, чтобы выразить ему то, что именно хотела сказать. С вами же, дорогой Руэр, это бесполезно. Вы тотчас смекнете. Поэтому я прямо выскажу, зачем пригласила вас». «Я сочту себя счастливым, — отвечал Руэр, — если буду в состоянии служить вам в чем-либо». «Вам известно, мой дорогой министр, — продолжала императрица, — что беспокойство опять овладело всем политическим миром. Я с ужасом слышу, что несчастный люксембургский вопрос угрожает принять дурной оборот и принудить нас к жестокой войне. Я боюсь вмешиваться в политику. Это не та сфера, в которой я должна приносить пользу Франции. Но, как известно, политика женщин вообще заключается в старании сохранить мир». «И я желала бы содействовать, сколько могу, отказу от войны». «Я настоятельно просила императора не доводить дела до крайности и», прибавила она с грациозной улыбкой, складывая кончики пальцев, «хотела еще просить вас, верную опору государя, его лучшего советника, помочь мне сохранить мир». «Скажите свое веское слово, чтобы Франция, еще не залечившая своих старых ран, не была принуждена вступить в новую, столь жестокую борьбу». Государственный министр с удивлением посмотрел на посерьезневшую императрицу и с почтительным вниманием слушал ее до конца. «Естественно, — ответил он, — что благородное сердце вашего величества содрогается перед ужасами войны, хотя я убежден, что вы благословите французские знамена, когда они отправятся за новыми лаврами для Отечества». Евгения слегка закусила нижнюю губу и на минуту опустила глаза вниз. «И я, — продолжал Руэр, не останавливаясь, — конечно, не принадлежу к числу тех, которые в своем шовинистском предубеждении видят спасение Франции только в вечной войне, в бесконечном скоплении кровавых трофеев, но я никогда не скрывал ни от императора, ни от представителей страны, что победа пруссаков при Садовой, разорвавшая все плотины европейского договорного права, щемит мое патриотическое сердце. Я настаивал тогда, чтобы император не становился между разгоряченными противниками, как того многие требовали. Не следует опускать пальцев в кипяток. Я не нахожу также, чтобы та форма Германии, которая составляет конечный результат войны 1866 года, была, безусловно, вредна для Франции. Скорее, наша политика может извлечь многие выгоды из современного положения дел. Однако европейское равновесие существенно нарушено. Этот прусский меч, обращенный по выражению Тьера против сердца Франции – сделался настолько крепче и острее, что действительно необходимо притупить его и посредством вознаграждения восстановить равновесие. То и другое достигается уступкой Люксембурга. Последний служит в руках Пруссии острием меча. В наших же руках он будет крепким щитом. Впрочем, я не думаю, что дело дойдет до войны. В Берлине боятся ее, и если только мы станем действовать твердо и не уступать. «Не думайте так», — вскричала императрица с живостью. «Прусская сдержанность и умеренность притворны. Там готовят сильный и общий взрыв немецкого национального чувства. Запрос в собрании Рейхстага был лозунгом, и если он удастся, то заговорят другим языком. Я уверена, что там решились на войну». «Говорили вы с графом Гольцем?» — спросила она. «Нет», — отвечал Руэр. «Я вчера видела его. И знаете ли, он глубоко сожалеет о том, что в минувшем году не состоялось окончательного соглашения между Францией и Пруссией. Он искренне желает сохранить добрые отношения, которые были бы неизменны, если бы он мог руководить прусской политикой. Гольц убежден, что в Берлине решились на войну и заклинал меня помочь здесь устранению конфликта». «Но если бы началась война, — сказал Руэр спокойно, — мы взяли бы Люксембург. Оппозиционные элементы в Германии причинили бы много работы Пруссии, которая, скрестив с нами шпагу, довольствовалась тем, что за уступку Люксембурга приобретает признание первенства в Германии. Цель похода 1866 года. Но у нас нет ни одного союзника, — воскликнула Евгения. Тогда как у Пруссии есть Италия, Россия, тайное доброжелательство английской политики. История доказывает, — сказал Руэр, — что поиск союзников не приносил Франции ни силы, ни выгод. У Наполеона I не было союзников. Они явились потом, вследствие его побед. «Наполеон I!» — вскричала императрица с неопределенным выражением и глубоко вздохнула. «О, я вижу ясно, что мои слова нигде не находят отклика. И однако...» Она подняла вверх глаза и сложила руки. «Я никогда не желала так сильно, как теперь, предотвратить ужасы войны. Еще не миновавшая опасность для жизни принца доказала мне на опыте, что значит посылать своих сыновей на смерть, на поле битвы. И я чувствую себя теперь более, чем когда-либо представительницей тоски и горя всех матерей во Франции. Кроме того, я смотрю дальше». Последствия этой войны пагубно подействуют на внутреннее наше состояние. Мне кажется, что твердый образ внешних действий послужит только к упрочению внутреннего состояния и заставить смолкнуть все враждебные элементы, ответил спокойно государственный министр. Если и внутри будут действовать с такой уже твердостью, — возразила императрица. — К сожалению, люди, советующие императору начать войну, имеют свои особые виды, которые хорошо известны мне и которые, быть может, не лишены надежды на успех. — Каких же видов можно достигнуть войной? — спросил Руэр, в глазах которого появилось большее внимание. «Боже мой!» — сказала Евгения, играя палочкой от «Question Romain». «Вам известно, что я вижу и должна видеть многое, потому что ко мне стремятся интересы всех сторон, и враги по своей злобе, а друзья по своей ревности доводят до меня все. Теперь я вижу сильное противодействие, имеющее целью ослабить бразды правления и ввести систему парламентаризма. Во главе этого движения стоит мой кузен Наполеон, на заднем плане Оливье». «Эмиль «Оливье?» — вскричал Руэр, почти подпрыгнув на стуле. «Этот мечтатель? Этот тщеславный шут, голова которого набита фразами и противоречиями, а сердце полно бессильным честолюбием? Я знаю его!» — продолжал он с насмешливой улыбкой. «Я знаю цену этому спартанцу. Но какую он имеет связь с вопросом о войне?» «Очень простую», — отвечала императрица, бросив быстрый взгляд из-под опущенных век. «Императору твердят, что по прошествии 20-летнего периода существования империи нет надобности в сильном сосредоточении власти, что оно раздражает умы, отчуждает народ от династии и представляет престол шатким в глазах Европы, что теперь необходимо ввести новую парламентарную систему и привлечь в правительственную сферу силы оппозиции, чтобы создать для императорского сына такое учреждение, которое могло бы упрочить и поддержать династию независимо от личного преимущества государя». Руэр пожал плечами. «Но чтобы устранить систему личного правления, — продолжала императрица почти равнодушным тоном, — надобно, как твердят императору, поставить эту систему на высшую степень обаяния, потому что иначе народ не примет парламентаризма за добровольный подарок и не станет благодарить за него, не сочтет его данью слабости». «Такие уступки всегда бывают слабостью», — заявил государственный министр, покраснев от гнева. «Теперь же», — продолжала императрица прежним тоном, — «обаяние личного правления сильно потрясено отстранением Франции от немецкой катастрофы. Оно уже было прежде потрясено жалким исходом мексиканской экспедиции», — вскричал Руэр порывисто. Евгения бросила гневный взгляд и так сжала металлическую палочку, что на руке отпечаталась красная полоса, но ни одна черта не дрогнула в ее лице. Она продолжала тем же спокойным тоном. «В первый раз потрясаются европейские отношения, и Францию не спрашивают или не выслушивают. Надобно изгладить это впечатление. Но когда Франция восстановит свое обаяние, когда император удовлетворит французский народ и свое самолюбие посредством требуемого вознаграждения, когда он будет главою победоносного войска, когда опять Европа станет внимать его слову, тогда наступит минута основать новое учреждение, которое со временем утвердит престол нашего сына. Я, — продолжала она со вздохом, — не вижу никакого опасения в этом учреждении. Я нахожу, что империи нужна твердая, сосредоточенная власть для управления беспокойными французами, поэтому изо всех сил боролась против этих идей и старалась удержать императора от войны. Однако я, быть может, ошибаюсь. Я уже раскаиваюсь, что отступила от своего правила никогда не вмешиваться в политику хотя бы из самых лучших побуждений».